Белоглазов поднял воротник, опустил шапку до бровей, оставив только щелочку для глаз, и тронулся за Луниным. «Шагай, шагай, шагай!» — выговаривал под ногами снег, как бы подгоняя. День так и не наступил. За серым рассветом уже наползали сумерки вечера. Стало еще холодней. Дорога повернула круто налево. Значит, уже миновали устье Ключа Горелого, а нарт так и не было слышно. За изгибом реки высокие берега раздвинулись и потянуло леденящим холодом. Туман стал еще гуще, и дорога сразу же терялась из виду, сливаясь с дымчатой мглой. Под ногами с грохотом разорвало лед, и тревожный гул разбегающихся трещин предупредил об опасности наледи. Белоглазов остановился и прислушался. Где-то совсем рядом, за стеной тумана, зычно шагал Лунин. Позади, шаркая ногами, плелся Могилевский. «Мишка, быстрей! Будет наледь!» — крикнул Белоглазов и сразу же захлебнулся в кашле. Холодный воздух обжег горло, перехватил дыхание и, пощипывая, расплылся по легким. «Иду!» — глухо отозвался Могилевский. Анатолий вынул папиросу и, еще разминая, почувствовал, как кожа на руке сразу онемела. Пальцы потеряли чувствительность. «Ну и черт с ней!» — буркнул он озлобленно и швырнул папиросу в снег. «Но где же нарты?» — тревожно прислушался он снова. «Ни звука. Странно. А кажется, пора бы нагнать». До зимовья было еще около 10 километров. Вместе со стужей закрадывалось и беспокойство. «И чего так медленно ползет Мишка?» Белоглазов ждал, что сейчас покажется Могилевский, но доносившиеся звуки были обманчивы. «Мишка, давай бегом! Замерзнем к чертям!» — крикнул он и, не ожидая ответа, бросился по колее, стараясь делать как можно больше движений. Срезая поворот реки, дорога выходила на берег. На застывшей корке наледи верхушки кустов покрыты пушистыми наростами снега. Под такой белой веткой у самой дороги, нахохлившись, сидела куропатка. Услышав шаги, открыла черные глазки и посмотрела с безразличной обреченностью. Белоглазов вздрогнул. Замерзающая птица всколыхнула сознание. «Ведьмишка одет плохо! Как он мог это забыть? Мишка! Мишка!» — закричал он и побежал обратно по дороге. Ему ответил, похожий на рыдание, кашель. Тогда он остановился и начал звать Лунина. «Ау!» — откликнулся тот. «Назад! Сюда!» — заорал он. «Иду!» — донеслось издалека. Тогда Анатолий снова побежал. Он шел долго, пока не увидел черную тень Могилевского. Тот постоянно останавливался, как-то странно волок ноги и задыхался от сдерживаемого кашля. «Мишка, да что это с тобой?» Шарф у Могилевского сполз и хомутом повис на шее. Рукавицы обнажили запястье. Он хотел улыбнуться, но лицо только дрогнуло. «Мишка, Мишка, да кто бы мог подумать, как это ты?» шептал Белоглазов, растерявшись. «Не знаю», вздрагивая всем телом, выдавил тот. В глазах блеснул ужас, и хлынули слезы. Стекая на воротник, они замерзали. Белоглазов схватил его руку и натолкнулся на твердый, как кость, запястье. Он снова закричал и стал звать Лунина. Нужно было спасать Мишку. Но как? Он надел на него свои рукавицы, свою шапку и принялся оттирать ему руки. Лунин выскочил из тумана. Он шел, вытягивая шею, как человек, привыкший к тяжелому рюкзаку за плечами и к долгим походам. «Что тут стряслось?» «Мишка замерзает! Помогай!» «Давай снег, растирай! Начинай, где еще не затвердело!» — энергично распоряжался Лунин, помогая Белоглазову. Но все было напрасным. Белизна кожи только увеличивалась. Могилевский уже не стучал зубами, а надрывно кашлял, дыша с каким-то хрипящим свистом. Он бессмысленно смотрел в пустоту мглы, не обращая внимания на руки и хлопоты товарищей. «Давай костер!» — крикнул Лунин,